Глава 26. Эймор, если это был он, окутал сумрак ночи, так, как это бывает лишь там, где вообще не существует света как такового. Колючие ветви царапали мне плечи и спину, а в руки вонзались шипы. Боль пронзала меня, обычная физическая боль, хоть она и была несколько притуплена. Я не понимала, где нахожусь и что происходит, а потом нащупала на шее Фор. Он тоже понял, что его касаются, и загорелся нежным голубоватым светом, позволившим мне рассмотреть то, что было вокруг меня. И я осторожно вылезла из колючих зарослей кустарника и почувствовала, что по моим рукам течет что-то теплое и липкое. Я протерла рукавом жидкость, поняв, что мои раны все кровоточат. Но я вдруг вспомнила, что рассказывал мне в прошлый раз Кион о регенерации. Быть может, если я нахожусь в теле местной девушки-оборотня, и это правда, то мои странные способности связаны именно с этим? И почему я раньше не подумала про это? Но больше меня волновало то, в какую часть Эймора забросил меня Фор. Почему я не оказалась в замке, как в прошлые разы? Хотя, возможно, там не было никого. Я должна идти вперед. Сама не знаю почему, но я понимала это. Разум подсказывал мне, что лучше дождаться рассвета, а сердце рвалось туда, где мог находиться мой Дэн. Любовь, что я начала испытывать после всего прочего, когда на пути к ней вдруг появилось столько новых препятствий, согревала меня, гнала вперед, заставляла двигаться, чтобы найти его. И я знала, что он любит меня тоже. Пусть я не останусь здесь навсегда, но, может быть, те мгновения, которые мне удастся испытать, сделают мою жизнь иной. А потом будь что будет. Но я не могу иначе. Внезапно я почувствовала, что оступилась, а камни под ногами заскользили вниз, туда, где была черная неизвестность. Кажется, я скользила вместе с ними и не могла остановиться. Это был склон горы или скала? Я не видела в темноте абсолютно ничего. Странный, чужой, сумрачный мир, в котором есть лишь один мужчина, что способен перевернуть все мое существование. Я почувствовала, что вот-вот упаду, когда мои ноги скользнули в пустоту. Я успела зацепиться руками за край скалы, повиснув над бездонной пропастью. Хотелось кричать и звать на помощь, но я понимала, что вокруг нет ни одной живой души, будто я находилась в этом мире совсем одна. Я действительно закричала от страха, а мой крик разнесся меж многочисленных скал, которые были бесконечны. А внизу, где-то очень далеко, эхо отразило мой голос, мою мольбу о помощи. Пальцы предательски скользили, один, второй, и вот последние попытки зацепиться хоть за что-то. Я полетела в пустоту. Как могла бы полететь тогда, с крыши, когда меня вытащил Стас? Почему-то именно это сравнение успело промелькнуть в моей голове. Крик, что я издавала, отражало эхом, которое вторило моему голосу. До поверхности оставались считанные метры, когда я почувствовала в себе то, что никогда раньше не испытывала. Ощущение, что я меняюсь, становлюсь совсем иной. Будто не я, а некое другое существо летело вниз, набирая скорость. Кажется, я успела свести вместе лопатки и поняла, что за спиной появились огромные крылья. Я сделала маневр, прочертив грудью по колючей поверхности другой скалы и взлетела вверх. Я сама не знала, что делаю, но тело помнило эти движения, работая на меня. Я поняла, как это происходит. Жаль, что не видела себя со стороны. Неожиданный резкий поток холодного горного ветра подхватил меня, и я легла на него, лишь управляя своей новой обретенной свободой. Я уже испытывала нечто подобное с Дэном, но сейчас, когда сама смогла управлять ситуацией, было абсолютно иное, неведомое доселе чувство. Я взмыла вверх, поняв, что влетела в облако, но оно не сдерживало меня. Потом сделала маневр, резко снизив скорость. Кажется, у меня появился хвост, подобно тому, что был у Дэна, но более легкий и, судя по всему, более элегантный. Я видела за все время лишь одну крылатую женщину, Кителлу, но тогда, в тот день, она показалась мне самым ужасным существом из тех, кого я только могла себе представить. Но, привыкнув за последнее время к Дэну, Орсу, Неро и остальным, я стала относиться к этому облику несколько иначе. Был в нем свой шарм и своя скрытая сила. Что ж, коль так вышло, что я в теле Арис, то почему бы не воспользоваться ситуацией? Ведь теперь я смогу постоять за себя в случае чего, и у меня фор, который не даст в обиду. Где же искать Дэна? В бледном свете занимающегося рассвета я увидела край скалы, что появился из тумана. Я присела на него, опустив крылья вниз, рассматривая себя. Я действительно выглядела довольно элегантно, даже для демона. Стройные кожистые ноги, крылья нежно-молочного цвета, на ногах аккуратные когти, которые могли нанести при этом серьезные увечья противнику. Красавица. Боюсь, Дэн меня не признает в этом виде, ведь он привык ко мне другой. Как же сделать так, чтобы он ни о чем не догадался? Но это все потом. Сначала я пойму, куда мне лететь дальше. Я прищурилась, рассматривая небо, которое светлело на глазах. Огромная горная гряда лежала передо мной. Скалы на вершинах были голые и безжизненные. Но я не испытывала в этом облике никакого холода. Казалось, мне наоборот стало более комфортно. Когда стало еще светлее, лучи звезды вырисовали впереди нечто, похожее на дорогу, которая вела в обход гор. Я взмахнула крыльями, поймав попутный ветер, и сравнялась через несколько минут с дорогой, стараясь рассмотреть то, что там происходило. Кажется, тут недавно кто-то был. Множество следов указывали на это довольно внятно. Поэтому я ускорилась, стараясь высмотреть еще хоть что-то. И вот впереди я увидела несколько крылатых силуэтов. Они отдалялись от меня, но я прибавила скорость, пытаясь нагнать их, но остаться при этом незамеченной. Впереди, в долине, открылось нечто странное. Кажется, это был чей-то лагерь. Они были людьми, разговаривали друг с другом, а один из них, видно чином повыше, в черном, наподобие кожаного защитном костюме, усеянном длинными шипами, командовал остальными. А его воины окружали кого-то, но мне невозможно было рассмотреть это с такого расстояния. Я повернулась, отслеживая фигуры, которые заинтересовали меня первыми. Кажется, это были наши – Орс и Кион, а с ними взвод солдат, которые на время стали людьми. Они замерли в выжидательной позиции, наблюдая за теми сверху, как и я смотрела за одними и вторыми одновременно. Кажется, они продумывали план действий. Ведь тех внизу было гораздо больше. Неужели Дэн здесь? Сердце застучало сильнее от той мысли, что скоро я увижу его опять. Как же помочь им? Или пока не стоит вмешиваться, ведь мое присутствие станет лишь мешать им? Я заняла выжидательную позицию. Стоп. Кажется, Арис была из тех высших, которые могли становиться невидимыми. Интересно, как это? Ведь если мне удалось принять вторую ипостась в стрессовой ситуации, то здесь все казалось гораздо сложнее. Воины снизу расступились, и я действительно увидела Дэна и Нера, скованных одной цепью. Его усталое красивое лицо можно было теперь хорошо различить. Он огрызался со своими охранниками, но похоже, что даже их магия не могла разрушить цепи, подобные тем, в которых оставила Кителла Дэна еще в Вариторе. Что они с ним сделали? Почему он не мог использовать свои силы? Возможно, в этих мирах есть способы блокировки данного вида оружия. А тот в черном, с шипами на плечах, похожий на музыканта Мэрилина Мэнсона, с такими же длинными волосами и бледным лицом, видимо, был из высших существ, которые управляли в этих мирах. Поняла это я потому, что в один миг, когда перепалка, видимо, зашла слишком далеко, он метнул в Нера синей молнией, чтобы хоть как-то успокоить его. Зная его острый язык, я не была бы удивлена, услышав, что он мог им говорить. В окружении наших силами обладал Орс и Кион. Вряд ли кто-то из простых воинов владел магией высших. Почему, интересно, Орс побоялся выводить сам армию тех призраков? Неужели они обладают такой огромной силой? Но пока было не до этого. У врагов Эммам явно являлся тот, местный Мэнсон, и похоже, что силой он обладал немалой, раз мог сдерживать двоих сильных высших. Или был еще кто-то, кого я не замечала, а тот, бледный, был представлен к ним просто для видимости? Не знаю, почему я так думала, просто показалось, ведь я понятия не имела ничего о местных способах ведения войн. Я на минуту отвернулась и поняла, что вновь стала человеком. Кажется, что это произошло само собой, когда отпала необходимость в другом облике. Что ж, уже понятнее, почему происходит смена. Все зависит от потребностей в тот или иной момент. А в это же время раздался звон металла внизу, и несколько кварцевых метательных клинков одновременно полетели в неприятелей, сразив их насмерть. Это оружие жители Эймора, по рассказам Дэна, использовали давно, и лишь его не применяли жители Армагора, потому как залежи материала, из которого они были выполнены, были только в Эйморе. Этот особый состав мог разрушить металл обычных мечей, а еще при грамотном использовании прекрасно заряжался магией эммов, каким-то образом концентрируя в себе энергию. Тела убитых воинов преградили путь другим, но лишь на миг. Я видела, что Дэн старается использовать свою силу, избавить себя от оков, но безрезультатно. Как же мне пробраться к нему? Вдруг все покрылось дымовой завесой, когда кто-то из людей Орса бросил в лагерь несколько дымящихся шашек, сделанных из смолы местных деревьев. Я в этом смраде уже не видела Дэна и Нера, а огненные вспышки, что вырывались из завесы, пугали меня. Теперь я точно не могла больше ждать. Я поняла, что за моей спиной вновь появились крылья и рванула туда, забыв про свои же слова не показываться ему в этом виде. Не знаю как, но я нашла его сразу. Я чувствовала его присутствие. Он рвал на себе цепи, стараясь освободиться, а Нера громко ругался, пытаясь достать до кварцевого клинка, что лежал неподалеку. Я вовремя. Прикрываясь дымом, я увидела, как мои же крылья сверкнули, а потом я дотронулась до цепей. «Используй же свою силу!» – прошипела я. Он не понял, что происходит, но смысл слов из тумана дошел до него, и по цепям пронесся синий огонь, освободив сразу обоих эммов, которые тут же взмыли ввысь, одновременно отбивая атаку себе подобных. Орс был там же. Он бросил Дэну и Нера по кварцевому клинку, который они поймали в воздухе. До меня никому не было дела. Я тихо выскользнула, по пути едва не попав под чей-то удар, но успела увернуться и с силой взмахнула крыльями, набирая высоту в сторону горы. Я обернулась на миг, встретившись взглядом с Дэном, но ему тут же пришлось отражать следующую атаку на него, поэтому он переключил внимание на поле боя. А я спряталась, чтобы не попадаться на глаза. Я видела, что битва скоро закончится. Уж слишком с победным видом и искаженным гневом лицом выныривал оттуда Нера, а Орс, которого я высмотрела чуть позже, улыбался. Видно, встретился с братом. Я спряталась за скалу, дожидаясь, пока шум битвы стихнет совсем. Кажется, все. Осторожно выглянула, пытаясь понять, чем же все закончилось. Решила дождаться, пока они разберутся с убитыми и пленными, чтобы показаться Дэну на глаза в привычном виде. Но меня охватила некая слабость. Видно, шел тот самый процесс регенерации, потому что раны на руках, полученные ночью, уже затягивались. Я впала в некое странное состояние прострации, потеряв ненадолго связь с окружающим миром. Меня вывел из равновесия знакомый голос, от которого я пришла в себя. Это был Нера. Он нашел меня здесь сам. Я подскочила, отыскивая глазами Дэна, но его не было рядом. «Ну, здравствуй еще раз», – прошипел он, превращаясь в человека. Я тоже была в своем привычном облике, сидела, прислонившись к скале, за которой и произошла битва. Я выглянула наружу, но там уже никого не было. Они двинулись в сторону замка, как поняла я. «Нера, какой сюрприз! Почему же ты не со всеми?» – тихо спросила я. «Как же я мог оставить без внимания свою спасительницу? Это было бы безрассудно. Я делала это для Дэна». «Значит, ты давно все знала?» «Вопрос в том, что знал ты?» «Все. Я сразу предупреждал Дэна, чтобы он не связывался с тобой. Есть лишь одна вещь, которая сдержала меня». Я поднялась, глядя в его злые зеленые глаза. «Это?» — я дотронулась до Фора. «Догадливая девочка. Скажи, ты сама додумалась или кто-то подсказал тебе?» «Тебе-то какая разница?» «О, ты не знаешь, с какой силой столкнулась». Фор в состоянии уничтожить и Эймор, и Армагор, если знать, как правильно им пользоваться. Но Дэн не сделает этого. «А ты бы сделал?» – я усмехнулась. «Что ты? Думаешь, я на это способен?» Он рассмеялся, а его злорадный смех разнесся меж скалами. «Да я лишь за то, чтобы в Эйморе сохранялся порядок». «Но ты же веришь, что я из-за грани. «Да, я верю в это, но я крайне удивлен тем, что происходит, и не могу пока получить ответы на свои вопросы». «Почему?» «Этого я тебе сказать не могу. Я же не Дэн, который кормит тебя сказками о любви». «Дэн меня любит», — возразила я. «Что-что?» Он снова захохотал и вдруг пронесся невидимым вихрем вокруг скалы. «Хочешь сказать, что ты веришь в то, что наследник имперского престола, Дэн Мириан Вом Алистер, может полюбить подобную тебе? Ха! Именно это я и хочу сказать. Ты здесь не нужный никому элемент. Когда все кончится, никто и не вспомнит о том, что некая человеческая девчонка вообще участвовала в этой истории. Ты лжешь, Нера». Я поняла, что меня вновь охватывает ощущение, что я испытывала при перевоплощении. «Дэн пользуется тобой лишь для того, чтобы держать фор под контролем. Думаешь, если тебе удалось его соблазнить, то у тебя что-то выйдет из этого?» «Почему бы и нет? Во-первых, ты находишься в теле Арис». Он указал на появившиеся у меня за спиной крылья. «А во-вторых?» «Во-вторых, Дэн сам мне рассказывал, зачем это делает». «Что он тебе рассказывал?» «О том, что может пользоваться фором лишь в непосредственном контакте с тобой, точнее с Арис. Но оказалось, что с тобой не так-то легко совладать. И тогда он придумал план, чтобы влюбить тебя в него. Вот, все гениально и просто». «Я не верю тебе. Ты сам предатель. Иначе зачем ты пытался убить Орса? А теперь рассказываешь мне это. Зачем? Чтобы настроить меня против Дэна?» «Нет, дорогая моя девочка». Он приблизился ко мне, обняв появившимся длинным хвостом, который охватил меня за талию, а потом притянул к себе. «Просто я хочу предупредить тебя, чтобы ты не питала иллюзий в отношении своего положения. Ты не властна над Дэном. Он все равно сделает так, как нужно ему. Пока он не может без тебя. Но это ненадолго. Победа близка. Да пошел ты!» Я плюнула ему в лицо, а он протер его ладонью и снова засмеялся. «Мне тебя искренне жаль, дорогая. Ты оказалась марионеткой. Появилась не в том месте и не в то время, чтобы получить желаемую награду за свою работу. Лучше бы я тебя не спасала», – прошипела я в ответ. «Ты же спасала Дэна, а не меня. Ненавижу тебя». «А это дело добровольное. Можешь меня ненавидеть. Понимаю, не слишком приятно узнать правду о происходящем». «Что-то ее в последнее время слишком много, этой правды. Я хочу стать твоим другом и подскажу, как действовать в той или иной ситуации. Уж как-нибудь обойдусь без твоих советов, Нера». «Зря ты так», — он вдруг сделал серьезное лицо. «Я не хочу причинить тебе боль, как это делает Дэн. Я всегда говорю все как есть. Это мой недостаток, единственный, пожалуй. Я люблю правду». Я всмотрелась вдаль, куда исчезли Дэн и Орс. Нужно попытаться догнать их, пока Фор не отправил меня обратно. До меня вдруг начала доходить истина. А он же прав. Я помнила, как Дэн относился ко мне там, в Вариторе. Но потом понял, что его касания действуют на меня не слишком-то хорошо, и избрал иную тактику в своем поведении. А потом просто заигрался, как с новой игрушкой, которая пока не приелась ему. Нет, это невозможно. Нельзя лгать так красиво и самозабвенно. Нера хочет удержать меня на расстоянии от Дэна. Я помнила, как Дэн говорил его сестре о том, что любит меня. Точно, у Нера просто своя выгода в этой ситуации. Ему нельзя допустить, чтобы с Дэном осталась другая. Да я и так не могла тут остаться. Тело Арис, которую любит Орс, какая ирония судьбы. Тело дочери Кителлы, главного врага Эймора. Что за... «Не стоит так расстраиваться», — заметил Нера, который сидел рядом на камне, наблюдая смену настроения на моем лице. «По-твоему, нечего?» Я вдруг временно решила подыграть ему. «Пусть считает, что я ему поверила». «Ну, конечно, ситуация весьма досадная, но ведь не все так плохо. Получить расположение принца, пусть на короткое время. По рассказам его бывших любовниц, половина из которых побывала и в моей постели тоже, его внимание многого стоит. Он мастер в любовных утехах. Кстати, я бы тоже попробовал, какая ты на вкус». Он приблизился ко мне, в один миг оказался передо мной, сверкая своими зелеными глазищами, которые притягивали взгляд, и облизнулся, а потом провел языком по моей шее. На этом моменте я уже не выдержала и, что было силы, врезала ему по лицу. Получив звонкую пощечину, Нера осекся и вновь гневно сверкнул глазами, держась рукой за пылающую щеку. «Ну и зачем же так грубо? Думаешь, я намного хуже Дэна? Да ладно, я же пошутил». Он ехидно улыбнулся. «Играй с его высочеством столько, сколько получится, но смотри, не заигрывайся. Я тебя честно предупредил насчет его целей и отношения к тебе». «Ну ты и змей. Не знаю, о чем ты. Так что Лайенрина или Арис, даже не знаю, как же тебя правильнее называть», он приподнял брови, «нам нужно догнать Денмириана и Орса». Они направились в Мантел. Кажется, Денмириану не терпится вывести на свет войско маоров, а для этого ему понадобится твоя помощь. «Нам нужно лететь», — согласилась я. «Вот только запомни, когда Дэн будет использовать через тебя фор, ты и увидишь его истинное лицо». «Спасибо, кажется, я достаточно насмотрелась на него в Вариторе». «Вот и умница. Так что ты со мной или своим ходом? Я бы с удовольствием прижал бы тебя к себе, как это делает Дэн». «Не дождешься, я сама», — огрызнулась я, уже отращивая за спиной крылья. Мы взлетели, пронзая разноцветные полуденные облака. Казалось, что мы летим сквозь радугу. «Сворачивай», — отозвался он, — «воспользуемся порталом». «Как хочешь, если он быстрее приведет меня к Дэну». «Сюда», — он указал мне направление, и мы набрали скорость туда, где в горах было скрыто нечто странное. Кажется, камни специально выстроились, обрамляя светящийся, еле заметно проход, каких здесь хватало. «Шикарный способ передвижения», — пробормотала я. «Жаль, у нас таких нет. Захотел — на Мальдивы махнул, захотел — в Антарктиду». «Чего ты там бормочешь?» «Какая тебе разница?» Я приземлилась около портала, вновь став человеком. Как-то теперь это уже выходило быстро, стоило лишь захотеть. «Идем со мной». Он протянул мне руку, ухмыльнувшись, но я отдернула ее, предпочитая не касаться этого типа вообще. Странно, если бы он на самом деле был предателем, то не стал бы возвращаться к Дэну, а мог использовать меня в качестве заложника, например. А может, и на самом деле он прав, а я тут строю в отношении себя какие-то странные иллюзии. Правильно я делала сначала, что не позволяла Дэну пользоваться мной, как он этого хотел, хоть помучился. «Не спи, нет времени», прошипел Нера. Я дернулась и открыла глаза, поняв, что перемещение уже произошло. Это и был Мантел. Кажется, мы вернулись в то же место, где оказались с Дэном в самый первый раз после возвращения из лабиринта. Мы взлетели, приближаясь с каждой минутой к знакомым мне местам. Я рвалась туда, где находился уже, по всей видимости, Дэн. Просто хотелось увидеть его, обнять, почувствовать, как бурлит в нем кровь. Не хотелось думать о плохом. Кажется, в последнее время я начала думать слишком много. Я буду любить его всегда. Пусть даже у него ко мне чисто потребительский интерес. Пусть мы не сможем быть вместе. Он навечно останется моей мечтой и лучшим, что было с моей жизнью. Потому что я люблю его больше этой самой жизни. Я готова отдать ее, если он этого захочет. Если и существует настоящая любовь, то это именно она. Когда ты готов жертвовать собой ради того, кого любишь, тебе не страшны преграды. Пусть она не будет взаимной, но те дни, что остаются у меня здесь, я проведу рядом и стану поддерживать его во всем. Пусть Нера не думает, что своими словами он сможет оттолкнуть меня от Дэна, не на ту нарвался. Вскоре мы уже приземлились на открытую площадку дворца. Я не стала дожидаться Нера, хотела увидеть Дэна первое, посмотреть ему в глаза, сказать, как сильно я его люблю, чтобы он не сомневался во мне. И будь что будет, я и так уже многим пожертвовала, чтобы теперь отказываться от своего счастья. Я услышала голоса где-то с другой стороны коридора. Кажется, это был его голос, который я не могла ни с кем перепутать. Я видела, как расположились на нижней площадке солдаты, участвовавшие в битве. Значит, они тоже воспользовались тем же порталом, что и мы с Нера. Я бежала по коридору, наполненному светом. А Дэн, который находился там, в большом зале с хрустальными колоннами, повернулся, услышав меня. Я бросилась к нему на шею, покрывая его поцелуями. А он закружил меня по залу, обняв за талию. Его губы слились с моими, нежно, но страстно и настойчиво. Потом он отстранился, глядя мне в глаза. «Рина, моя девочка, любимая моя». «Дэн», – прошептала я, – «я так боялась за тебя. Кион сказал мне, что ты была здесь». «Да, Дэн». Похоже, он ничего не знал про секрет, который уже был известен всем, кроме Дэна. А я не собиралась выдавать себя. Хотя лучше бы это сделала я сама, чем кто-либо другой. Похоже, что он так и не понял, кто спас его. «Рина, как я по тебе скучал!» Он подхватил меня на руки и понес прочь из зала, в котором уже никого не было. Орс покинул его перед тем, как я ворвалась. Краем глаза я заметила Нера, что стоял у стены, ехидно улыбаясь, и показала ему язык. Пусть не думает, что он здесь хозяин положения. «Куда мы, Дэн?» – прошептала я ему на ухо. «Как же! В прошлый раз нас прервали на таком интересном занятии. Я хочу продолжить». «Ты думаешь лишь об одном», – упрекнула его я, чмокнув в щеку. «О тебе. Тогда давай скорее. Кажется, у нас не так много времени до перемещения». Дэн ничего не говорил о том, что его кто-то спас. Он вообще не трогал эту тему. Что это значило? Он не узнал меня? Возможно. Но что он тогда подумал? Или же не хочет, чтобы я ревновала? «Дэн, а как вы освободились?» – спросила я, чтобы проверить свои догадки. «Мы, Орс и Кион, прибыли с отрядом, и мы смогли вырваться. А почему ты спрашиваешь?» «Просто я переживала за вас, вернулась во дворец, а тут никого. Страшно было». «Я с тобой. Ничего не бойся, прошу тебя». «Ты меня действительно любишь?» «Конечно. О чем ты говоришь?» «А если бы ты узнал, что это не я? Ну, точнее, не совсем я. Ты бы все равно меня любил?» – допытывалась я. «Как понять твои слова?» «Ну, вдруг я тут подумала, если действительно есть кто-то похожий на меня в этом мире, как и говорил Орс, и я перемещаюсь в ее тело, а эта девушка, она реально существует, что тогда? Поэтому и хочу узнать, за что ты меня любишь. Это очень важно для меня, ведь ты думаешь лишь об одном». Он посмотрел на меня, гневно сверкнув глазами. «Я такой есть, и меня не переделать». Но в тебе я увидел нечто особенное. Вовсе не из-за твоего тела, как тебе, возможно, иногда кажется. В тебе есть стойкость духа и преданность. И я вижу, что ты, в отличие от остальных, любишь меня не за титулы и регалии, зная, что можешь просто исчезнуть в любой момент, раствориться между мирами. Мы нужны друг другу. Теперь ты перестанешь сомневаться во мне? Я и не сомневалась, я тяжело вздохнула. Просто показалось».